Они ели позади дома, как раз там, где начинался только что возведенный флигель. Это было тенистое место в стороне от мусорных бачков, и мух там было немного. Каждый соорудил себе из кирпичей местечко, чтобы присесть и поесть. Лавры, которые разделяли задние дворы мисс Хортон и миссис Паркер, окружали их густой тенью, и здесь было приятно отдохнуть после работы на палящем солнце. Каждый сидел с кружкой чая в одной руке и пакетом с едой в другой, протянув ноги и отмахиваясь от мух. Поскольку они начинали работу в 7, а заканчивали в 3 часа, этот утренний перерыв бывал в 9, а за ним в 11:30 следовал ланч. Традиционно этот 9-часовый перекур назывался перекур и продолжался около получаса. Они занимались тяжелой физической работой, и аппетит у них был прекрасный. Однако это никак не сказывалось на их довольно худых, мускулистых телах. День каждого мужчины начинался где-то в 17:30 с завтрака, состоящего из овсяной каши, отбивных или сосисок с яичницей из 2-3 яиц, нескольких чашек чая и ломтиков тоста. Во время перекура они поглощали приготовленные дома бутерброды и куски кекса, а на ланч было то же самое, только в двойном размере. Днем перерывов не было. В 3 часа они уходили, спрятав рабочие шорты в коричневые сумки, напоминающие медицинский саквояж. Направляясь в паб, они вновь были одеты в рубашки с открытым воротом и тонкие хлопчатобумажные брюки. Каждый день, неизбежно, все они шли в паб. В этом гудящем, похожем на отхожее место помещении, они могли расслабиться, закинув ногу на ограждение в баре, держа в руке большущую, наполненную до краев кружку пива, болтая с товарищами по работе и приятелями, и слегка флиртуя с грубоватыми барменшами. Возвращение домой переносило их совсем в другой мир, где мелочные семейные заботы окружали их плотным кольцом. В это утро, когда они уселись на перекур, в их настроении чувствовалось какое-то напряженное ожидание. Мик Девин и его дружок Билл Несмит сидели рядом, прислонившись спинами к забору. Кружки стояли у их ног, а на коленях лежала еда. Гарри Маркхэм и Джим Ирвин расположились напротив, а Тим Мелвилл занял место ближе всего к кухонной двери дома старушенции, чтобы, если попросят, сбегать и принести или унести, что кому понадобится. Как младший в бригаде, он был у всех на посылках. В документах его должность называлась «строительный чернорабочий», и в этой должности он проработал у Гарри 10 из своих 25 лет, так и не получив повышения. «Эй, Тим, с чем этот у тебя сегодня сэндвичи?» — спросил Мик, подмигивая остальным. «Как всегда, Мик, с джемом», — ответил Тим, протягивая ему неровно отрезанный ломоть с толстым слоем янтарного джема, стекающего по краям. «И какой этот джем?» — настаивал Мик, осматривая свой сэндвич неодобрительно. «Да абрикосовый, я думаю». «Хочешь, махнемся? У меня сосиски». Лицо Тима вспыхнуло от удовольствия. «Сосиски? О, я люблю сэндвичи с сосисками, я согласен». Обмен был сделан. Мик запустил зубы в сэндвич с абрикосовым джемом, а Тим, не замечая ухмыляющихся вокруг лиц, в несколько укусов расправился с сэндвичем с сосиской. Когда он приготовился доесть последний кусок, Мик, трясясь от сдавленного смеха, схватил его за запястье. Голубые глаза вопросительно и беспомощно по-детски взглянули на Мика, и в них показался страх. «В чем дело, Мик?» — спросил он. «Этой чертовой сосиски и не видно было, приятель. Или ты так быстро проглотил, что и не заметил?» Крохотная морщинка с левой стороны опять появилась, когда Тим закрыл рот и посмотрел на Мика, предчувствуя неладное. «Все в порядке, Мик».